сыщик заметил, что наблюдатель был тощим мужчиной с черной бородой. Второго воздухоплавателя он не мог разглядеть, поскольку тот свесился вниз с другого борта корзины. Воздушный шар тем временем стал стремительно подниматься в верхние слои атмосферы. Пинкертон мог продолжать наблюдение лишь в течение еще нескольких секунд. Затем необычное воздушное судно попало в верхнее, более быстрое воздушное течение, которое понесло его в сторону от поезда. В скором времени оно уже превратилось в небольшую точку на горизонте, а затем совершенно пропало. Сыщик стал размышлять, куда воздушные потоки могли бы унести шар. Наблюдая за полетом, он заметил, что тот двигался в направлении на юго-восток, прямо на Ричмонд. Когда шар исчез из виду, Пинкертон погрузился в глубокие раздумья. По его мнению, имело место преступление, которое совершилось неслыханным доселе способом. Дело могло оказаться настолько сложным, что и Пинкертону не было бы зазорно взяться за его расследование. Было весьма вероятно, что раскрытие этого ужасного преступления потребует от сыщика мобилизации всех его способностей, иногда казавшихся безграничными. А потому сыщик решил прервать свой путь и выйти из поезда в Кливленде, чтобы прежде всего выяснить, насколько обоснованы его подозрения. Спустя некоторое время экспресс прибыл на железнодорожный вокзал Кливленда, и Пинкертон поторопился оставить вагон, чтобы скорее начать расследование. Не успел он еще покинуть привокзальную площадь, как заметил, что горожане охвачены сильным волнением. Люди повсюду говорили о воздушном шаре и о преступниках. Сыщик подошел к одной из групп оживленно разговаривавших обывателей, толпившихся на улицах. — Будьте любезны, объясните, пожалуйста, что же именно случилось? — поинтересовался он. — Я заметил, что местное население пребывает в большом возбуждении. Говорят, это вызвано полетом воздушного шара. Один из собеседников тотчас же повернулся лицом к любопытствующему, чтобы сообщить тому сенсационную новость. «Вообразите себе!» — увлеченно начал он. «В городе произошло ужасное преступление. О полете этого шара, принадлежащего братьям Вестерленд, население было оповещено уже давно. Полет должен был состояться ровно в полдень, что и произошло. Но шар вместо двух пассажиров поднял трех. Дело в том, что в момент взлета шара одному господину, стоявшему в первом ряду зрителей, на шею накинули петлю, сделанную на конце каната. Таким образом, этот господин унесся в небо вместе с шаром. Теперь он болтается высоко в воздухе». «А кто этот несчастный?» — поспешно спросил Пинкертон. «Это Уильям Моррис, кассир Кливлендского центрального банка. У него в кармане находилось 50 тысяч долларов наличными. А потому вполне понятно, что негодяи охотились за этими деньгами, и я думаю...» Но рассказчику не удалось закончить фразу, поскольку слушатель отрывисто поблагодарил его за разъяснение и поспешно бросился прочь. Собеседник удивленно посмотрел ему вслед и пробормотал про себя: «Странный субъект. Его, судя по всему, не особенно заинтересовало это известие. Даже не дослушал меня до конца». Пинкертон, между тем, запрыгнул в проезжавший мимо экипаж и крикнул: «В полицейское управление!» Спустя четверть часа Пинкертон входил в кабинет кливлендского полицейского инспектора. Паттерсон, так звали инспектора, с изумлением встретил знаменитого сыщика. «Мистер Нат Пинкертон!» — немного растерявшись, воскликнул он. «Неужели это действительно вы? Вы прибыли сюда со скоростью света, не иначе. Иначе как назвать ваше столь быстрое появление? Лишь 5 минут назад я телеграфировал вам в Нью-Йорк, умоляя немедленно прибыть сюда, поскольку здесь случилось сенсационное происшествие. И вот вы оказались здесь, когда и телеграмма-то моя не успела дойти до вас». Пинкертон с улыбкой пожал инспектору руку и произнес: «Не правда ли, это кажется почти колдовством, да? Но, честно говоря, в этом нет никакой мистики. Просто я ехал домой из Чикаго и по пути из окна вагона увидел в небе шар братьев Вестерленд вместе с весьма необычным грузом на канате.